Глава 6. Бамбук растет крестом. 1. Вы все поняли? Боюсь, они проговорили до утра. О чем? Не знаю, я уснул. Болтовня Мегеру и Тенси убаюкала меня лучше материнской колыбельной. Да, уснул сладким сном и нисколечко не жалею. В моем положении хорошенько выспаться дороже всех проповедей мира. Гора Фудзи, могила в Хэрай, ухо названного брата, пращур клана Такинучи, варварский город Ярушарайму – все это не интересовало меня ни в малейшей степени. Утро выдалось пасмурным. Кряхтел весь лес. Конечно же, кряхтели мы, и господа, и слуги. Но все усердно делали вид, что скрипят ветви под собственной тяжестью и стволы под натиском ветра. Слуги рылись в котомках, доставали жалкие остатки припасов. Еды хватало на самый нищенский завтрак. Щиколотка господина Секи распухла. Вдоль ступни залегли синие, местами черные полосы. Пренебрегая заверениями старшего дознавателя, что это сущие пустяки, инспектор Куросава ощупал пострадавшую ногу. Затем он велел сделать то же самое Кицуне Дзару. В действиях обоих читался большой опыт. «Перелома нет», — сказал инспектор. Слуга, похожий на обезьяну, кивнул. «Сильное растяжение, вероятно, надрыв связок». Слуга кивнул еще раз. «Хорошо, что у нас есть лошади. Фуда-сан, вы, кажется, собирались наложить господину Секки тугую повязку? Очень разумное решение». «Вы слишком любезны», — пробормотал Секи Осаму. На лице его застыла обычная брюзгливая гримаса. Лишь под глазом билась, оттягивая нижнее веко синяя жилка. Это было единственное, что выдавало истинное состояние старшего дознавателя. «Я не заслуживаю такого ухода. К чему тратить на меня ваше драгоценное время?» Впрочем, когда архивариус начал бинтовать ногу полосами ткани, господин Секи не стал ему мешать или выказывать неудовольствие вслух. Он просто уставился на Кицуне Дзару, словно ожидал, что тот кивнет в третий раз или еще как-то выкажет свое отношение к происходящему, дав хромому дознавателю повод облегчить душу бранью. Умная обезьяна сбежала к ручью за водой. Мегеру седлал лошадей. Мой безликий был мрачнее тучи. Маски он не снимал. Но мне не требовалось видеть его лицевую плоть, чтобы определить, Мегеру чем-то обеспокоен. Неужели ночной беседой с Тенси? Я наскоро перебрал в памяти содержание их разговора. Нет. Ничего такого, о чем следовало бы беспокоиться. Наверное, у Мегеру болел живот. Другая причина мне на ум не шла. Усевшись в кружок, мы закусили рисовыми пирожками, специально подсушенными для дороги. Каждому самураю досталось по два пирожка. Один без начинки, другой с крохотной морщинистой сливой. Слуги обошлись пустыми пирожками, по одному на человека. Фуда вскипятил воду в котелке, заварил чай. «Мы задержимся здесь», — произнес инспектор. «Я и господин Секки». Он говорил тоном, не терпящим возражений. Чай не успел остыть, но инспектор выпил его залпом в два глотка. Казалось, рот и глотка господина Куросавы выстланы металлом. Секи Осаму, как истинный самурай, презирающий боль, хотел было возразить, заявить, что готов идти хоть в преисподнюю, но глянул на инспектора и не осмелился спорить. «До деревни час пешего хода на север. Фуда-сан, Рейден-сан, отправляйтесь вперед. Возьмите с собой слуг». Инспектор бросил косой взгляд на Кицуне Дзару. «Фуда-сан, сделаем иначе. Оставьте своего слугу с нами, а взамен возьмите моего. В деревне вы должны найти место для нашего постоя. Выберите дом попросторней». «Нет, просторней не надо, это я зря. Выберите такой, какой легко протопить. Разожгите очаг. Если есть жаровни, зажгите их тоже. Разыщите что-нибудь съестное». «Разыщите», — отметил я. «Зачем искать, если можно приказать крестьянам?» Разумеется, они будут утверждать, что закрома в это время года пусты, что они сами умирают от голода, но полностью отказать пришлым самураям в еде крестьяне не рискнут. И все-таки инспектор сказал: «Разыщите». «Хорошо, будем искать». «Мы пробудем тут до полудня. Может быть, задержимся сверх того. Когда в деревне все будет готово для постоя, вы, Рейден Сан, вернетесь за нами. Вы самый молодой, ваши ноги быстры и неутомимы. Если вас не будет к условленному сроку, мы двинемся к деревне. Паланкин навьючим на лошадь, иначе его не пронести. А наша прекрасная пленница пойдет пешком. Места здесь безлюдны, это не вызовет кривотолков». Инспектор одарил Тенси взглядом, смысл которого я по молодости и недостатку опыта распознать не сумел. Наверное, сейчас инспектор видел не Тенси, кем бы тот ни был, а мертвую Акеми. Неужели так смотрит на труп возлюбленной, размышляя, не изменяла ли она тебе при жизни? «В последнем случае мы с вами встретимся по пути. Ну или найдем вас уже на месте. Идите пешком. Лошадей оставьте нам. На этом участке пути лошади только замедлят ваше продвижение». «Замедлят», — отметил я. «Вы уже посещали эту деревню, инспектор, не правда ли? Знаете дорогу, да? Или знаете с чужих слов? Тогда вы не посещали деревню, а выслушивали чьи-то доклады? Чьи?» Как я ни старался, я не мог представить себе докладчиков иначе, чем стаи обезьян. «Вы все поняли?» «Да, господин инспектор», — хором ответили мы с Фуда. «Тогда допивайте чай. Когда брюхо согрето, дорога веселей». Слово «брюхо» в устах инспектора звучало чужеродно. Если он хотел нас подбодрить, он мог бы сделать это как-то иначе. Второе. Тогда я еще был жив. Я поминутно сбрасывал плетеную шляпу за спину и возвращал обратно. Руки устали, честное слово. В гуще леса шляпа цеплялась за ветки кустов и деревьев, мешая идти, а на открытом месте хотелось прикрыть голову и плечи от дождя. Проклятый дождь начался, едва мы успели отойти от места стоянки. Несмотря на то, что земля раскисла, и сандалии опасно скользили на склонах, я все время ускорял шаг. Фуда только хмыкал, с трудом поспевая за мной, но замечаний не делал. «Уступай дорогу», — бормотал он. «Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим». Архивариус полагал, что я спешу исполнить приказ. Найти дом, где охромевший Секки Осаму получит возможность отдохнуть достойным образом. Отыскать еду, чтобы накормить господина, первейший долг самурая. В какой-то степени Фуда был прав. Но буйные духи вселились в мои ноги не только по этим уважительным причинам. Гром и молния. Мне до смерти хотелось переговорить с крестьянами Фукагахамы с глазу на глаз, не имея за спиной бдительного инспектора или раздражительного господина Секки. Архивариус не в счет, он мне не помеха. Слуга инспектора? Этот меня не прервет, побоится. А прервет, так я на него прикрикну. Подслушает, донесет, пускай доносит. Я не собираюсь говорить с крестьянами о чем-то постыдном или преступном. Задам вопрос другой, поинтересуюсь их чудесным мельником, его жизнью в деревне. Глядишь, история Тенси возьмет и прояснится. Ага, вот и деревня. Сверху видно. Фукугахама пряталась в лощинке, крюком изогнувшийся на запад. Но первым, что нам встретилось, когда мы начали спуск, были не жилые строения, и даже не поля и огороды, а этот странный сад. Едва не падая на скользком склоне, я глядел не под ноги, а вперед и вниз, и все размышлял. Что там растет? Никогда в жизни мне не доводилось видеть таких растений. Бамбуковая роща? Я уже ясно различал коленчатые стволы, характерные для бамбука, но у бамбука ствол прямой. Что же торчит поперек? Ветка? Две ветки, растущие в разные стороны? Почему я не вижу других веток? Есть ли в мире такая порода бамбука? Разве бамбук растет крестом? За моей спиной вздохнул Мегеру. Нет, не вздохнул, а захрипел, словно вздох застрял у него в глотке. Я остановился, упал на колени, ткнулся руками в грязь, когда в мою спину врезался Фуда. Набрав скорость при спуске, архивариус не успел вовремя сбавить шаг. «Умоляю о прощении», — церемонно объявил Фуда. «Как утверждают мудрецы, никто не спотыкается, лежа в постели». Я ждал, что он кинется меня поднимать. Не дождался, встал сам. «Что это?» — спросил я у всезнайки Фуда и указал на рощицу бамбуковых крестов. Теперь мне было ясно, что это кресты. Поперечиной, которую я поначалу счел парой веток, служила палка из того же бамбука, примотанная веревкой к стойке, ближе к вершине. «Это не могло вырасти само», — кусая губы, ответил архивариус. «Это сделали люди. Рейден-сан, их тут сотня, не меньше». «Может быть, здесь был праздник? Чествовали приезд господина?» «Какого еще господина?» «У кого в гербе крест?» «У клана Симадзу крест в круге. У клана Ниира тоже. Еще у клана Хонда. Но их крест не касается концами границ круга. Двойной косой крест, переплетенный в середине, клан Мацуда. Косой крест из скрещенных перьев. Кланы Асо и Асано». Я понял, что обречен. «Прощай возможность скрытно допросить крестьян. Прощай теплый дом для Секи Асаму. Еда, какой бы ты ни была, прощай. Мы будем торчать здесь до конца времен, потому что Фуда не остановится, пока не вспомнит все кресты, все гербы, все кланы чистой земли. Меня спас Мигеру». «Это не праздник», — глухо произнес Безликий. «Это кладбище». «Где ты видел такое кладбище?» — возмутился Фуда. «На родине много раз». «Когда?» «При жизни, господин. Я имею в виду, что тогда я еще был жив». Я опустил взгляд. Под каждым крестом был насыпан небольшой холмик. Одни, похоже, образовались еще зимой, другие выглядели свежими. Могилы? Но кто ставит кресты над могилами? Зачем? Шагнув к ближайшему кресту, я увидел, что на поперечине висит деревянная табличка. На ней были выжжены три столбца иероглифов. «Кимико, дочь Мэй», — вслух прочел я. «Добро пожаловать в небесный Хэрай». «Хэрай?» Тенси так назвал свою родную деревню в ночном разговоре с Мигеру. «У них там еще могила Иесу Кирисута, предка Тенси». «Нет». Тенси говорил про Хэрай на острове Хонсю. «Обычное поселение, каких сотни и тысячи. Небесный Хэрай?» «Никогда не слышал». «Дейки, сын Кайоши. Я пошел вдоль крайнего ряда крестов. Здесь были самые свежие могилы. Добро пожаловать в небесный Хэрай. Горо, сын Минори. Рен, дочь Сенго. Добро пожаловать в небесный Хэрай. Сабура, сын Ясуши. Хикеру, сын Мичи. Добро пожаловать... Сабура? Сын Ясуши?» Этим именем представился мне Тенси на первом допросе, когда его схватили в теле зимние хризантемы. «Мельник Сабура. Сын Ясуши». Я присмотрелся. На табличке не было указано, мельник этот Сабура или, к примеру, бондарь. Но я нутром чуял, он лежит под крестом. «Лежит? Он же приехал в Окаяму, прежде чем быть убитым гейшей. Вряд ли человек, которого гейша и дочь аптекаря зазвали во двор и угостили хитрым чайком, был ходячим трупом, бесом или привидением, озабоченным какими-то земными страстями. Часть могил, возле которых я прохаживался, была разрыта по краям. Лисы постарались, волки, а может, одичалые собаки? Была разрыта и могила Сабура, которого я знал как Тенси. Что это белеет? Я присел на корточки и чуть не упал от смятения чувств. Из раскопа на меня уставилось лицо. Кожа бледная до синевы, глаза закрыты, щеки испачканы грязью. «Что там?» — спросил Фуда. «Женщина!» — невпопад откликнулся я. «Это женщина. Кто?» «Покойница. Фуда-сан. Здесь лежит женщина». Что же тут удивительного? На кресте мужское имя. Сабура, сын Иисуши. Сабура? Мельник? Это же наш Тенси. Память архивариуса была острей ножа. Конечно же, он читал протокол допроса, прежде чем отправить бумаги в хранилище. Читал и запомнил. И мигом сопоставил одно с другим. Фуда-сан, вы что-нибудь понимаете? Мельник Сабура явился в Окаяму. Мельник Сабура лежит в этой могиле. В этой могиле лежит женщина, а не мельник Сабура. Как мне сложить эти дощечки? Никак, ответил практичный Фуда. Что же мне делать? Найти жилище, согреть его, отыскать еду, вернуться за нашими спутниками. Рейден-сан, бросьте ломать голову над второстепенными вещами. Дом, еда, обратный путь. Все остальное потом. Иначе к 30 годам вы будете проносить чашку мимо рта. Огибая деревенское кладбище, я все время повторял: остальное потом. Когда я забывал повторять эти мудрые слова, ноги сами поворачивали обратно к злополучной могиле. Ох уж эти ноги! Третье. Бояться нечего? Изгородь была хлипкой, из серых трухлявых жердей и растрескавшихся бамбучин. Тут и там зияли прорехи. Ага, ворота. Одна створка распахнута полностью, другая наполовину. Входите, выходите, люди, звери, кто угодно. Мы с Фуда переглянулись, ладно, войдем и мы. Сразу за воротами начиналась улица, за долгие годы утоптанная до состояния камня. Даже недавний дождь, который, к слову, закончился, не сумел ее как следует размочить. Улицу, глухо завывая, подметал ветер. Гонял от дома к дому клочья прелой соломы, сорванные с прохудившихся крыш. Дома? Хибары, развалюхи, приземистые, кособокие, крыши топорщатся гнилыми вихрами. Тихий, мерный скрип. Ага, калитка. Не заперта, вот и качается. Кроме этого скрипа и воя ветра, я не слышал никаких звуков, естественных для мест обитания людей. Голоса, детские вопли, собачий лай, какой-нибудь маломальский шум. Ничего. Улица — пустыня, во дворах ни души. «Эй! Есть кто-нибудь?» Никто не отозвался, даже эхо. «Эй! Живо сюда!» Ветер подхватил мой крик, унес прочь. «Куда все подевались?» Фуда пожал плечами. «Пойдем по домам», — решил он. «Разделимся». «Разделимся?» «Мне здесь определенно не нравилось». «Вы, Фуда-сан, идите вместе с Кицунадзару, а я пойду с Мигеру». «Вам боязно, Рейден-сан?» В ответ я пожал плечами, точь-в-точь, как Фуда. Архивариус усмехнулся, оценил. «Хорошо, будь по-вашему. Идем!» Поначалу я стучал в ворота, в заборы, бил кулаком, пинал ногой. Я стучал, мне не отвечали. Тогда я входил. Грязь, потеки плесени, запустение, ни души, гниющие колодцы, заброшенные дома. «Выберите дом», — велел инспектор Куросава. «Разожгите очаг, разыщите что-нибудь съестное». Он что, знал? Может, все ушли на праздник? Какой сейчас праздник? Ну, какой-нибудь местный, малоизвестный. Где они празднуют? В горном храме? И что, ушли туда с детьми, со стариками, с собаками, наконец? Дом за домом, двор за двором. Мы с Мигеру по правой стороне улицы. Фуда с инспекторским слугой по левой. Старые циновки, ветхие одеяла, скудная утварь. Все на своих местах. Кое-где пожитки были разбросаны в беспорядке, словно в них рылись. А может, просто бросили, как попало. Из съестного нам удалось отыскать 5-6 черствых лепешек, 2 мешочка с просом и горстку сушеных овощей, да еще миска каштанов. Невелика добыча. Я чуть не плакал, когда увидел в какую дрянь превратилась паста из брожённых бобов, забытая в глиняном горшке, воняла до небес. Есть это не рискнул бы и демон Аканеме, слизывающий грязь в банях для бедных. Провизия вся целиком уместилась в корзинке из ивовых прутьев. Корзинку раздобыл Мигеру и носил за мной по пятам. Я же сгорал от стыда. Вор, грабитель. А вдруг хозяева вернутся? Нет, не вернутся. Ты не можешь этого знать наверняка. Не могу, но знаю. Готов вспороть себе живот, если ошибаюсь. Долг самурая — повиноваться своему господину. Я следую приказу. Мне велели отыскать еду. Ты слышишь, глупый стыд? Стыд слышал и не думал уходить. Кстати, о приказах. Жилище, очаг. Может, этот дом подойдет? Нет, крыша совсем негодная. Этот стоит криво, еле держится. Грянет буря, он развалится. Вон тот вроде поприличнее выглядит. Стой, дуралей. Что это? Забывшись, я произнес это вслух. На ответ я не рассчитывал, но Мигеру ответил. Похоже, Каунай проследил за моим взглядом. «Ла Иглесия, сеньор. Это храм, господин». «Храм?» «Дом, где молятся Богу. Храм людей христианской веры. Вы их называете кириситанами». О храме переспросил не я, а Фуда. Он как раз вышел из развалюхи напротив. Кицуна Дзару тенью следовал за ним. Храм выглядел вполне обычным домом, разве что побольше своих соседей. Он казался надежным и крепким. Крышу недавно перекрывали, солома желтая еще не успела посереть. На крыше был установлен уже известный нам знак. Он-то и привлек мое внимание. Крест. Не из бамбука, а из тщательно оструганных досок. «Ваши храмы выглядят так?» «Наши храмы выглядят иначе, господин. Это непростые дома, в которых живут люди. Их строят по-другому, как и ваши храмы». «Почему ты решил, что это храм?» «Здесь жили бедняки. Они не могли построить храм, такой, как нужно, или не знали, как он должен выглядеть. Крестьяне отвели под него лучший дом в деревне. На крыше храма обязательно должен быть крест. Он здесь есть, господин. На единственном доме во всей деревне». «Ты сказал, жили?» «Думаю, этих людей больше нет». Перед домом с крестом улица расширялась. Мы оказались на маленькой площади, в самом центре деревни. Отсюда была видна вся Фукугахама. Два ряда домов вдоль единственной улицы. Еще пять или шесть на отшибе. Они торчали из склона лощины, как семейство грибов с трухлявыми шляпками. Сколько в Фукугахаме домов? 37. Слуга-обезьяна ответил раньше, чем кто-либо из нас успел сосчитать. А сколько могил на кладбище с крестами? Больше 100, может, сотни полторы. Они все там. Мигеру сделал странный жест. Нарисовал на себе крест, такой же, как на крыше или над могилами, на погосте. Болезнь? Мор? От волнения Фуда возвысил голос и закашлялся. «Если бы не приказ инспектора Курасавы», — закончил он, отдышавшись, — «я бы предпочел поскорее убраться отсюда». «Это не мор, господин», — еле слышно возразил Кицуна Дзару. «Деревня пуста, да, но нам не угрожает никакая болезнь». «Ты уверен? Почему?» «Простите, господин, я не могу сказать большего». «И на том спасибо», — хмыкнул Фуда. «Я ждал, что он накажет Кицуна Дзару за то, что слуга без спросу вмешался в беседу самураев. Или хотя бы выбранит за наглость. Нет». Архивариус простил обезьяне ее выходку. «Значит, все жители мертвы, а нам бояться нечего?» Словно в ответ над деревней раненой птицей взлетел отчаянный женский крик. «Пуста, говоришь?» – просипел архивариус. «Бояться нечего?» Лицо Фуда исказила жуткая гримаса. Если миг назад архивариус благодушествовал, то то сейчас он был готов задушить обезьяну голыми руками. Мы сорвались с места. На бегу я слышал, как за спиной топочут слуги, стараясь не отстать. Четвертое. Трюк. Обезьяний трюк. Визг. Женский, истошный, дикий. Гогот. Мужской. В несколько глоток. Там. Фуда на бегу указывает рукой. За мной. Отпустите! Не трогайте меня! Было нетрудно догадаться, что сейчас делают с несчастной женщиной. Я хриплю, вырываясь вперед, обогнав архивариуса. У ворот, распахнутых настежь, останавливаюсь, упираясь руками в воротный столб. Выравниваю дыхание, набираю в легкие воздуха, рявкаю, что есть силы. Прекратить! Кроме меня, этот приказ отдать некому. Слугам не по чину, Фуда не по голосу. Крик смолкает, гогот стихает. На Фукугахаму падает тишина. Она кажется мне оглушительной. Всем выйти на улицу, по одному. Дом окружен. Это я у Дасина Хизеша научился. Ну да, по одному. Так они меня и послушались. Наверное, они не имели дела с уважаемым Дасином. В воротах объявляются четверо простолюдинов. Вид у них самый что ни на есть разбойный. Впереди детина с красным носом запойного пьяницы. Его кимоно сплошь в мелких дырках. Птицы исклевали, что ли? Из дырок торчат клочья грязной ваты. На втором мерзавце, та еще жерть, выше меня на локоть. Одежда болтается, как на пугале. Чужая вещь, краденная. Третий вертлявый, беспокойный. Замотан в невообразимое тряпье. Четвертый крепыш одет по-человечески, опрятно. Зато рожа у него бесовская. Родимое пятно во всю щеку замер. Молчит. Зыркает из-под кустистых бровей. Самый опасный, понимаю я. У всех палки длиной в 3 секу. Тяжелый даже на вид, как бы не дубовый. Кто кричал? Где женщина? Нельзя дать им опомниться. Привели быстро. «Женщина?» Разбойники переглядываются. «Это девка, что ли? Исполнять? Ха! Сопляк! Девок не щупал. В долю хочешь?» «Дурака и смерть не исправит». «Эй, Таро!» Пьяница оборачивается. «Тут самураи твою девку хотят!» Из дома кто-то выходит. «Кто?» За спинами не разглядеть. Шаги, шелест, стоны. Разбойники расступаются. Пропускают Таро вперед. Он человек? Грудь – бочка, широченный торс. Руки свисают ниже колен. Ноги короткие, кривые. Горбун? Да, горбун. Таро буравит нас взглядом. Вот-вот просверлит дырку. Похоже, главарь. Одет в сравнении с остальными и вовсе роскошно. Торговец средней руки. Левое лапище Таро что-то сжимает. Тряпку? Пук почерневшей соломы? Волосы. Длинные женские волосы. Позади Таро скорчилась девушка. Копошится, стонет. Из всей одежды на девушке только нижнее, очень грязное кимоно. Она старается его запахнуть, но кимоно слишком порвано. Девушка не оставляет попыток. Кажется, она не замечает, что ее действия не имеют смысла. Что она вообще замечает? Младше-то рука. Совсем девчонка. Горбун тащил ее за волосы по земле, через весь двор. Рядом с главарем подручный. Блеклый, высохший, унылый. Сколько же их здесь? «Самураи!» — гудит Таро басом. «Ронина, небось! Бесхозное отребье!» Шайка хохочет. «Целых 2 самурая? О, Будда! Смилуйся над нами!» Это же армия, а слуги я весь дрожу от страха. Мальчишка, гнусный каунай, обезьяна. Обезьяна? Скрипит Фуда. Ты говоришь о себе? Лучше б он молчал. Пискляк, свистулька, скопец. У пискляка в слугах обезьяна. Обезьяна! Вертлявый заходится визгливым смехом. «Покажи трюк, обезьяна!» Он подскакивает к Кицуне Дзару, хватает того за шиворот. «Кувыркайся!» Я не успеваю разглядеть, что делает слуга инспектора. Вертлявый валится на землю. Его тело сотрясает жестокая судорога. Разбойника выгибает дугой. Храпя, как загнанный конь, вертлявый блюет, не глядя, куда попадет его рвота. «Трюк!» — равнодушно говорит Кицуне Дзару. «Обезьяний трюк!» Подметив мой интерес, он оборачивается ко мне. Повторяет тот самый неприличный жест, который я отлично помню. Кицуне Дзару показал его инспектору на острове Девяти Смертей, когда зашел разговор об Акеме и Большом Брате. Не сомневаюсь, что слуга инспектора тоже запомнил, как я тогда пожирал его глазами. Акеме и Большой Брат. Кицуне Дзару и вертлявый насмешник. Он дергался и хрипел. У него глаза закатились. Его рвало, как после укуса змеи. Но здесь нет змей. Говорят, раньше были, но их давно съели. Тайный прием, известный обоим. Акеме и Кицуне Дзару, красавицы и обезьяне. Или Кицуне Дзару и Тенси, обезьяне и посланцу небес? Лицо пьяницы наливается багрянцем под цвет носа. «Изувечу!» Детина хватается за палку, размахивается широко от плеча. Фуда перехватывает его запястье. Палка застывает в воздухе, на середине удара, дрожит, выскальзывает из онемевших, разжавшихся пальцев. Фуда крутит пьянице руку, медленно, безжалостно. Так выкручивают белье. Только прачка делает это двумя руками. Детина от боли привстает на цыпочки, но дальше, выше ему пути нет. Я слышу хруст. «Ах!» — вопит детина. Его локоть сломан. Крепыш морщится. Детина едва не оглушил его воплем. Крепыш рисует на земле кончиком своей палки. Эти иероглифы мне неизвестны. Впрочем, смысл их понятен без толкователя. Я берусь за большую плеть. Достаю из-за пояса, спускаю ременной хвост себе под ноги. Еле заметно шевелю рукой, пишу послание. Мои иероглифы тоже не загадка, такая уж каллиграфия. Мы с Крепышом смотрим друг на друга, глаза в глаза, не моргая. Для палки далеко, для плети в самый раз. Вот что видит он в моих глазах, что вижу я в его глазах, я не знаю. Глаза как глаза. С мутными белками. Ничего интересного. На скулах Крепыша играют желваки. Костяшки его пальцев белеют от напряжения. «Бежим!» — орет он. Подавая пример остальным, он несется прочь. Мимо нас, к выходу из деревни. Я хлещу вдогон. Плеть обвивает ногу беглеца. Рывок, и Крепыш летит носом в землю. Рядом с ним, по нему, немилосердно топча приятеля, бегут другие разбойники. Двое волокут под мышки жертву Кицуне Дзару. Крепыш мотает головой, встает на четвереньки. Из разбитого носа веером летят капли крови. «Он вам нужен, Рейден-сан?» Интересуется архивариус Фуда, самовежливость. «Зачем? Вы хотите его допросить? Я? Нет, не хочу». «И правда, зачем я его подсек? Бежал? И пусть бы бежал. Чем дальше, тем лучше». Я сдергиваю хвост плети с ноги разбойника. Тот вскакивает с резвостью молодой собаки и мчится догонять своих товарищей. Первым, кстати, удирает горбун. Ноги короткие, зато он перебирает ими вдвое чаще. Ну да, главарь. Он во всем главарь. Вскоре шайка скрывается из виду. «Девчонка». Фуда озирается. «Куда делась девчонка?» «Девушки нигде не видно. Сбежала? Тоже?» «Ну и ладно. Если после всего она еще способна бегать, это хорошо. Надеюсь, с ней все будет в порядке».